но на многие вопросы ответ последовал отрицательный. Продолжил. Знакомы ли им тигры? Причем пояснение тигров и их описание отшельник делал разными словами. Известны ли им еще какие-нибудь хищники в окрестностях? Имеются ли глубокие подземные ходы на ту сторону барьера? Имеются ли в подземельях некие сложные устройства, блестящие шары с отпечатками ладоней человека, прозрачные двери в иные помещения, гигантские залы, в которые сваливаются устаревшие, износившиеся столпни? Кстати, про гигантских червей невменяемый тоже рассказывал весьма подробно и показывал руками и всем телом, как столпни прорываются сквозь грунты и даже каменные породы. Увы, обитатели или обитатели за дверью основных хранителей подземной части барьера не знали и не видели. Как и про сами комплексы управления барьером ничего не могли сказать одиночным стуком. Это вызывало в первую очередь недоумение. Жить там, внизу, и ничего не знать о соседях, тут же во вторую очередь появлялось подозрение. Обманывают или скрывают свои знания, и как на такое реагировать? Покрывало забвения ведь не применишь, чтобы правду выяснить, да и просто ауру у собеседника никак не просмотреть, не говоря уже о том, что нудное и порой неоднозначное перестукивание с той стороны стало Кремона изрядно раздражать. После немалой опасности для себя и жаркого боя он оказался не настроен для дипломатической миссии, да и за тиграми следовало присмотреть, а не заниматься вежливыми поклонами невесть с кем. Остановил себя в тот момент, когда стал выкрикивать вопросы в дверь с таким раздражением и злостью, словно за ней сидели его личные враги, коих он собрался пытать не только цивилизованными методами, да так и замер на полуслове, не зная, как продолжать. А ведь еще следовало сообщить иной торговой стороне неприятную новость о возможном срыве сегодняшних поставок. В ином случае невменяемый долго подбирал бы слова и выражения, а тут не стал церемониться. Снаружи меня ждет смертельная опасность в виде тигров. Возможно, они не уйдут, и мне придется просидеть здесь несколько дней. А кушать-то что-то надо. Поэтому сумки с провизией я пока забираю и перенесу в дальнее отсюда помещение. От вас я попрошу только одного, да и то не сегодня, питьевой воды. Доставите мне несколько фляг, если я буду нуждаться. После этого стука не раздавалось слишком долго, хотя шевеление за дверью стало слишком интенсивным. Словно неведомое существо размахивало в гневе руками, топало ногами и возмущалось. Было понятно, что на человека обиделись, а то и вообще сейчас бросятся из-за двери и начнут отбирать давно поделенные и распределенные между собой деликатесы. Отшельник даже шаг к стене сделал, готовясь в мгновение ока подхватить магическое ружье. А тут раздался одиночный стук. Он мог оказаться случайным, потому следовало уточнить. Когда мне понадобится, я оставлю возле двери вот эту, но уже пустую флягу. Договорились? Один удар, тогда до скорой встречи, а я посмотрю, что там снаружи творится. Забрал с некоторым стыдом сумки и двинулся к выходу, а снаружи ничего не творилось. Самец спал, смешно задрав лапы кверху, а самка его сонно храняла. «Ао, красавцы вы наши полосатые!» — закручинился отшельник. «Я так с вами не договаривался. Этак вы еще и на охоту по очереди ходить станете, а мне тогда что здесь, ветку ковать? Я ведь не птица, летать не умею». Тигрица в ответ нечто рыкнула, что в переводе утомленного сознания прозвучало как «Неужели в самом деле не умеешь?» Не иначе как издевка больного сознания. Пришлось брать себя в руки, концентрироваться и отыскивать самое оптимальное решение. «Ладно, тогда буду вас опять пугать взрывами флоров, слышите?» Вот, сам не зная почему, он достал из кармана шарик с волового пуха и поднял его вверх. «Этим самым флором буду делать бабах». Поразило, что тигр после такого, а может и после некоего тихого рыка своей подруги, вскочил на ноги, недоуменно осмотрелся по сторонам, а потом замер, уставившись на человека. Тому больше ничего не оставалось, как бравировать и ерничать над хищниками дальше. Ага, боитесь, вот потому и уходите, в рощу уходите, далеко, чтобы ваши шкурки и ценный мех не повредились. Тигрица просто кивнула и двинулась к роще, тогда как ее приятель весело несколько раз рыкнул на ходу, пристраиваясь у нее в кильватере. «Уходим, уходим», послышался в голове перевод, а потом и последующее рычание перевелось без особого напряга. Это он молодец, что догадался эту гадость взрывом прикрыть. Кремон окончательно впал в ступор, причем сам прекрасно при этом понимал, что так долго, бессмысленно и наивно он еще не тупил ни разу в своей жизни. Ну, может, в детстве, но для колдуна подобное не считается. А тут он минут пять смотрел то на удаляющихся тигров, то на Флору себя в руке и напряженно прокручивал в голове одну и ту же мысль. А что он мне такое умное сказал? На 6-й минуте начались изменения. Вернее, сказал не мне, а своей тигрице. Новые изменения в сознании пришли еще позже. И о чем таком я догадался, если я ХМ, до сих пор ни о чем не догадался? Что за гадость? И разве можно взрывом прикрыть? И только минут через 10 до него дошел весь кошмар случившегося. Причем понимание росло поэтапно. Гадость, мертвые шейтары. Прикрыть взрывом, просто поднять в воздух мелкий гравий, кусочки песчаника и сам песок, который сейчас лежал откосами вокруг лестницы. Ведь, по сути, он и ее-то вначале очищал именно направленными взрывами. Сейчас, если правильно расположить по 3 флора примерно на середине осыпи по бокам от лестницы, единый взрыв поднимет тонны породы и та накроет все, что ниже. Правда, ступенек 10, а то и 15 окажется присыпано напрочь вместе с тушами зубастых лягушек, но для хождения это совсем не помеха, да и удушливого запаха не будет, трупного гниения и прочих неприятных вещей. Но самое диковинное, это финальные выводы. Тигр подсказал уникальную идею. Значит, он умный. Тигрица сразу встала и пошла к лесу, значит, она разумное существо. Человек не смог додуматься сам до очевидного, значит, он туп. Но раз человек стал понимать язык животных, значит, он. А кто он? Вот именно, кто я теперь? Размышлял Кремон, все-таки спускаясь вниз по лестнице и выбирая место для закладки флоров. Отшельник с уникальными свойствами, так ведь Малихан провел в сибирских горах чуть ли не 200 лет, пока научился животными управлять и понимать их, а я тут без году неделя. Правда, Малихан не пробивал своим лбом барьер, тем более, 2 раза, и не пил молоко топианской коровы, и не ел сонные плоды, по крайней мере в таком количестве, в каком их жру я, и не купался в живом источнике вспегата, и не лечился у галерим, а потом у медиальтов. Да, сюда следует добавить, что его не били смертельные молнии детища древних, и его не поливали секрецией пещерные матки в Каррангарских горах, и еще, он никогда не жил сознанием в теле дракона, и он никогда не сражался против монстров, у которых имелась защитная структура заливной щит. Список получался длиннющий, и даже самому человеку показалось, что все это не могло произойти с ним одним за такую короткую жизнь. И если суммировать все чрезвычайные обстоятельства, то и в самом деле получалось невероятное влияние событий и факторов на сознание. Только вместо того, чтобы сойти с ума или погибнуть, разум молодого колдуна окреп, совершенствовался и плюс ко всему получил невероятные возможности в такие юные, можно сказать, для каждого эльметола на годы. Да, и скорби хватало с лихвой, стоило только вспомнить о погибшей ягуше, и дополнение всплыло само собой, и он наверняка никогда не терял свою любимую женщину. Хотя заявлять такое было бы кощунственно и неуместно, ведь неизвестна была предыстория великого отшельника сибирских гор, а вдруг он ушел от людей после жизненной трагедии не меньшей, чем случилось с невменяемым. Вдруг его во время войн убивали не раз, калеча и сотрясая хрупкий мозг, вдруг он только иногда вполне адекватный, а наедине с природой ведет себя как дикий зверь, ведь только сам факт его приезда в плоду считался событием невероятным. А уж обучение и передача своих знаний молодому разведчику и диверсанту – единственные в истории. Но если Малихан сумасшедший, не давала Кремону покоя мысль о старом отшельнике, то как я выгляжу со стороны? Может, я тоже сумасшедший, ведь само желание жить в глуши и в одиночестве – это уже тревожный симптом. Ну да, вон у Хлеби избавляющего тоже случилась трагедия с любимой, до сих пор он один живет и детей не имеет, но продолжает жить среди людей. Еще и какой воз невероятно разнообразной деятельности и обязанностей на себе тянет. То есть именно в момент закладки флоров для взрыва Кремон впервые задумался о правомочности своего пребывания здесь, а точнее говоря, о бессмысленности удаления от цивилизации. То есть именно стресс от осознания слов и речей огромных хищников что-то перевернул в сознании, как-то по-иному заставил взглянуть на себя со стороны и начать переоценку действий и поступков. Конечно, сомнения остались в сознании преогромнейшие. Говорящие тигры, да еще и настолько умные, чтобы ерничать, там не укладывались. Следовало отложить все терзания и сомнения на потом, а вначале попросту добраться домой. Благо, что для этого следовало знатно постараться, точнее говоря, проявить ювелирную точность, чтобы спаренный взрыв произошел одновременно, иначе должного эффекта не достичь. Ну и самому успеть спрятаться в пещере, чтобы глаза и уши не пострадали от разлета гравия и сильного грохота. Все-таки по 4 шара в каждое место подложил, и могло прилететь со взрывной волной неслабо. Уложил, убежал, упал на площадке, рвануло. Только после этого человека кольнуло сомнение. Взрыв получился глухой, и мелкие камешки почти в пещеру не долетели. Зато, когда выглянул наружу, расцвел в довольной улыбке. Вся груда изувеченных туш оказалась изумительно прикрыта не менее чем метровым слоем мелкой раскрошившейся породы. Подсказка тигра, точнее говоря его уверенность в сообразительности человека, оказала решающую помощь в устранении неприятных последствий гниения. Однако вниз Кремон спешить не стал. Вначале осмотрел ту сторону, где скрылись тигры. Вроде не видно, то ли далеко ушли, то ли спят. Неожиданно поймал себя человек на странной мысли. Только бы не обиделись. Затем вернулся к сумкам с продуктами и перенес их обратно к железной двери. И уже повесив обратно на крюк, заметил возле стены небольшой, этак литра на полтора глиняный кувшин. Заглянул в него, вода, свежая, кристально чистая и даже отдающая бодростью. И как было не порадоваться такому предварительному и заблаговременному угощению. Тем более, что собирался просить ее только на следующий день, а тут раз и есть. Мол, нам нетрудно принести для хорошего человека. Пришлось громко и торжественно благодарить и обещать, что появится если не завтра, то уж послезавтра точно. Правда, в конце добавил, словно предупреждая, но могу и не прийти, мало ли что, вон сколько шейтаров сюда сбежалось. А если подобные стаи в ничейных землях не редкость, только хотел продолжить речь, как раздался двойной стук. Пришлось уточнять, ага, то есть стая этих монстров, большая редкость, стук, а то и вообще больше нет таких, опять стук одиночный. Трудно в такое поверить, но, если вся стая погибла, то это значит, что больше на этих просторах вообще нет шейтаров. Повторил этот вопрос потом и несколько иначе и тоже получил однозначный ответ «да». А это опять вызывало лавину новых вопросов. Откуда у обитателей за дверью такая информация? Они что, за всеми землями следят? Или все-таки имеются некие устройства для технического слежения? У древних такого добра хватало. Но неужели они передали навыки управления именно здешним разумным? И кто они? Люди или вьюдраши? А может, таги? Нет. За дверью вроде нечто большое и массивное. Колобы. Это было бы совсем неожиданно. Черным цилиндром, как их еще часто называли в мире, необходим свет Занваля, хотя они и любят подземелья. Драконы отпадают сразу, как и балары, сарфиты. Та же зависимость от солнца, как и у колобов. У синтигов вообще клаустрофобия, им нравятся просторы. Тем, кто живет в океане, тоже здесь не понравится. Неужели все-таки люди, а еще ближе, вьюдраши, кажущиеся мне за дверью, просто стоящие на полках особи вплотную. Только они могут жить в таких условиях, пользуясь неким минимальным освещением внизу. Мне они могут просто не договаривать. Или все-таки спросить. Решил поинтересоваться. А хабуку у вас есть? Тишина. Это головной убор, который надевается на глаза и в течение минуты перенастраивает зрение из режима полная темень и жизнь в ней на нормальное зрение при свете Занваля. Есть такое? Тишина. А знаете, как хабуку выглядит? Два удара. Ну так слушайте. Как смог, так объяснил. И руками изобразил точные размеры, и голову свою показывал в качестве образца, на которую хабуку не налезет. В финале поинтересовался. Так есть такой артефакт? Опять тишина. Но вы точно не знаете, поэтому будете искать эту хабуку? Облегченный единичный стук. Тогда до следующей встречи. С водой все-таки рискнул и выпил. Сразу полкувшина. Не стоило оскорблять хозяев своим недоверием или неуместной подозрительностью. И заметно взбодрившись, поспешил к своей обители. Глава 34. Дальнейшие будни. Никто по пути домой не встретился, никто не помешал, и ничего странного замечено не было. Да и в самой обители царил устоявшийся порядок и блаженное спокойствие. А 2 часа интенсивной, в режиме максимального бега, поливки были восприняты телом как часть пропущенной сегодня усиленной тренировки. И уже поздним вечером, перед отходом ко сну, Кремон решил покопаться в одном из светильников, которые на 2 предыдущих дня оставлял возле водопада. Магическая составляющая светильника оказалась весьма проста. Она соединяла в себе 2 структуры малого шара освещения, который мог висеть рядом с колдуном по его воле и при наличии силы, и общеизвестного трева. Только трева все-таки заряжалась заранее непосредственно силой Эльмитолана, а здесь небольшие бутоны сами напитывались от энергии светила. Только следовало проверить запас накопления, выставить режим свечения да и включить, что невменяемый сделал, а потом долгое время сидел на своей простой жесткой кровати, рассматривая комнату и задумавшись о сути своего существования. Все-таки события дня значительно всколыхнули сознание, начали переориентацию устремлений, заметно сдвинули стремление к жизни в сторону позитива, и он впервые ощутил, что сердце при воспоминании не рвется от страшной тоски и печали, не ломается от горя воспоминаний, а воспринимает эти воспоминания как нечто покрытое туманом, расстоянием и морозящим холодком. После такого экскурса в прошлое, он разволновался так, что сонливость как рукой сняло. Креману показалось, когда он все-таки улегся, что ни за что не уснет ближайшие несколько часов. Приготовился даже ворочаться на жестком ложе, прикидывая, с какого бока начинать. Но как только лег на спину, так через несколько минут уснул в том же положении, а утром вновь вернулся в режим своего повседневного бытия, словно и не было вчерашних треволнений, словно не пошатнулась вчера вера в смысл собственного отшельничества. Рыбалка на рассвете, разделка улова и размещение рыбного филе в маринаде, затем копчение, сбор и носка дров из ближайшей рощи, полив огорода и уход за колючими сонными деревьями. Все как всегда, и только ближе к вечеру перед посещением мавзолея отшельник взглянул на стоящий в заливе на растяжках плавер и замер в размышлениях. Первые мысли были вполне верного толка, смогу ли я на нем прорваться обратно под мостом, а завершились тяжкие думы быстро, как всегда одним и тем же. На этом кораблике умерла Ягуша, значит, он навсегда должен остаться возле ее тела. Сам понимал, что глупо размышляет, без всякого резона или логики, а все равно спорить против самого себя не смог. Так и отправился на свидание с телом любимой в очередной волне грусти и печали. Ну и покаяние, само собой, что не сберег, не оградил, не спас, а раз не сумел уберечь, то и сам не имеет права на возвращение к цивилизации. Потерял он это право, навсегда потерял. А значит, тут, в этой скорбной обители отшельника, ему и место. Правда, уже поздно вечером, перед тем, как улегся спать, опять крамольные мысли стали закрадываться в сознание. Встречу ли я завтра тигров, все-таки надо решиться и пообщаться с ними более плотно, а то сойду с ума от незнания и неуверенности в себе самом. Ну а если не встречу, тогда надо будет занять себя делом, важным, забирающим все силы. Одно такое имелось, марш-бросок с продуктами к обитателям за дверья, и после интенсивного утра на огороде и в саду поторопился к рассыпающейся гряде. Интриговали предстоящие, пусть и весьма сложные переговоры, да и интерес присутствовал житейский, что на этот раз будет в сумках. При подходе высматривал, не мелькнули ли где яркие полоски на гигантских кисках, но так ничего и не заметил. Осмотр созданной над тушами шейтаров насыпи принес моральное удовлетворение хорошо проделанной работой. Если и вырвется наружу запах разложения, то минимальный, не портящий здешний микроклимат. Сумки вновь оказались наполнены товаром, а вот самих торговых партнеров за дверью не оказалось. А ведь Креман специально пришел чуть позже, заметив по прошлому разу, что вначале с ним никто не вышел навстречу. Но расстраиваться не стал, а выйдя на площадку у входа, тщательно пересмотрел содержимое сумок. На этот раз бесполезных и незнакомых вещей оказалось подавляющее большинство, но несколько предметов были достойны вдумчивого и скрупулезного отношения. Удивил оказавшийся на дне первой сумки тяжелый и массивный жезл. Тот самый жезл, которыми драконы и ордынцы в свое время управляли дикими стаями плененных баларов. В те времена разумные растения использовались как рабы для переноски по воздуху громадных мостовых пролетов, верхних фронтонов зданий, цельных участков крыш и прочего. Пик этого рабства, когда подручные фарати кремниевой орды запрягли тысячи баларов для передвижения тяжелейшего и неповоротливого детища древних. Ну а знакомым, да и наиболее полезным артефактом оказался репликатор. То самое уникальное устройство, наложение которого на лицо перед сном позволяет понимать запахи, которыми разговаривают дуниты на морге, то есть магический переводчик того языка, для которого сознание иных разумных совершенно не приспособлено. В свое время подобный репликатор позволил невменяемому понять обитателей морги, вывести общие тенденции их развития, рождения и совершенствования, а потом и в специальных брошюрках-инструкциях разнести эти знания по всему миру. Благодаря этому начался настоящий бум, всплеск, увеличение населения морги, а также постепенное засаживание лесами видимой стороны Луны, что, по мнению некоторых ученых-глобалистов, обязано было укрепить магические связки между всеми тремя планетами мира Тройной Радуги. да и сама связь, взаимопонимание между разумными и дунитами, многого стоили. То есть репликатор порадовал отшельника, хотя мысли о том, что можно будет поесть сонные плоды на ночь и оказаться на морге, Кремон попытался сразу и жестко от своего сознания абстрагировать. Нечего, раз решил, что это не для него, так тому и быть. Ну и пока возвращался с новыми вещами в обитель, решил на следующий день проложить новый маршрут для своих исследований, а именно, отправиться в верховья Гайды. Две стороны света исследовал на десяток-полтора километров, пора и за третью взяться. Для полноты, так сказать, общей картины. Ну а чтобы ноги меньше утруждать, да за короткое время осмотреть как можно большие береговые пространства, решил произвести разведку на плавере. Правда, тут же возникло два существенных препятствия в этом деле. Первое. Водопад, который срывался непосредственно с крыши мавзолея. Вроде перепад невысокий, но придется тащить небольшой кораблик по берегу метров 50, прежде чем установить его в русло выше по течению. Второе. Возможное наличие водопадов дальше по маршруту. Ведь если один раз протащить плавсредство по суше, вполне оправданно, то мучиться с подобным действом на каждом километре – полный абсурд. Тогда проще пробежаться, устроив для себя марш-бросок по пересеченной местности. Но решение было принято. В верховья все-таки плыть, насколько удастся. За оставшуюся часть дня следовало поднять плавер по вполне удобному для этого склону. Причем сомнения не вызывал способ обратного возвращения в воды залитого ущелья озера. Достаточно будет просто разогнаться по руслу вниз по течению и на скорости спрыгнуть вниз с 4-метрового водопада. Управление и конструкция плавающего артефакта древних и не такое позволяли сделать. А вот протащить плавер по берегу оказалось сложно. И главная сложность – одиночество. Был бы у Кремона помощник, нет проблем. Один тянет с помощью веревок и лебедки, а второй с помощью левитации облегчает вес кораблика. А при наличии еще десятка, а то и меньшего количества эльмитоланов вообще было бы возможно приподнять плавер из воды и забросить его за линию водопада. Увы, помощников не было, а пленить, а потом и запрячь в упряжку хотя бы одного шейтера невменяемый не додумался. С той же целью бросаться на поимку и укрощение оленя или парочки круторогих горных козлов тоже показалось недальновидным. И времени уйдет неведомая прорва, и конечный результат не гарантирован. Поэтому сам возился до полной темноты, но свое суденышко все-таки затащил на левый берег русла, метрах в 50 выше от водопада. С той стороны было удобнее, чуть ли не желоб получился за многие века от дождевых вод. Не поленился и камнями закрепить корпус, чтобы его даже случайно забредший сюда тигр в течение не столкнул, и только тогда, уставший, отправился спать. А утром помощники неожиданно появились. В тот самый момент, когда плавер уже находился в воде и человек раскладывал принесенные с собой вещи, на правом берегу показались тигры. Далеко от воды их удалось заметить, метрах в 100, но шли звери спокойно и величественно, словно прогуливались после сытного завтрака. А вот отшельник забеспокоился, заметался, не зная, что предпринять в первую очередь. Вступать в переговоры, хвататься за киричесу, посылать левитации навстречу гостям флор, бросать все и убегать в мавзолей или сдергивать с вбитого в днище кола сдерживающую веревку и, задействовав магические водометы, уходить вверх по течению. Скорее всего, именно по причине растерянности выбрал последний вариант действий. Подал суденышко вперед, снял страхующую веревку и на почти максимальной скорости помчался вперед. Правда, очень хотелось хоть что-то крикнуть, дождаться ответного рычания и проверить свои выводы насчет ума пары кисок, своей способности понимать язык животных и всего прочего. Но уж слишком огромными они показались на высоком берегу и опасно близкими. Чего таким монстрам стоит сделать пяток прыжков, а потом и речку одним махом перепрыгнуть? Тигры все-таки нечто прорычали в два голоса, но шум реки и водометов не дал ничего расслышать. Ну а фантазия выдала некую бессмысленную, явно надуманную абракадабру. Вкусный корм, своевременный, и много рысота, от которой человек фыркнул непроизвольным смехом. Сомневаюсь, что я вкусный, и уж совсем меня немного. Райсатом тоже ни разу в жизни не называли. Значит, это не обо мне. Таким гигантом моя тушка, что мне маленькая бабочка. Хе-хе. Но, оглянувшись после какого-то участка, подавился смехом. Тигры с ленивой грацией бежали по берегу, фактически не отставая. Шейтар их напугай. Они меня и в самом деле решили слопать, что ли. Дальше поток стал узким, стремительным и петляющим, поэтому пришлось сосредоточиться на управлении артефактом. Но когда воды стали спокойнее, на правом берегу вновь мелькнули яркие полоски здешних царей природы. Вроде стоило бы отыскать удобное место для встречи и приготовиться к решительной битве, но Кремон неожиданно и окончательно успокоился. Ведь он прекрасно видел, насколько тигры стремительны, агрессивны и проворны в бою с шейтарами. Следовало признать и смириться. Возжелая монстры настичь человека и закусить им, сделали бы это сразу, без всякого физического перенапряжения. Легко догнали бы плавер и прыгнули на него, не обращая внимания ни на магию, ни на течение, ни на глубину реки. Слишком я о себе высокого мнения как о пище. Мне или послышалось, или они говорили о чем-то другом. Может, они вообще общались на тему прошедшего завтрака. Оглянулся еще раз в удобном месте, без стремнины. Бегут, и шикарно так бегут, словно позволяют собой любоваться. Красавцы, хм. Чего-то я совсем уже их за друзей или союзников принимать начал. Не рано ли я расслабился, и вдруг сейчас непреодолимый водопад покажется? Но человеку везло. Километры речных берегов оставались позади, а водные просторы так и оставались преодолимыми для артефакта древних. Конечно, частенько днище грохотало на камнях и отмелях. Иногда солидно подскакивало на больших валунах, невидимых в пене. Скрежетало на мелких перекатах, но пока выдерживало все перегрузки, течи не давало. Порой вообще сложно было понять, как водометы захватывают воду, с помощью которой отталкиваются от днища реки, но в любом случае скорость практически не снижалась и преимущество перед пешим походом было более чем очевидным. За 2 часа удалось преодолеть расстояние в 30 километров. Половина силы Эльмитолана израсходовалась, и следовало либо делать большой привал, либо поворачивать обратно. А хищники все так же без устали бежали и бежали по берегу. Как воин, невменяемый прикинул, сколько времени ему бы понадобилось, чтобы пробежать такой сложный участок. Получалось, что 5 часов, не меньше. И то с условием, что бежать налегке. Все-таки там, где зверям удавалось преодолеть внушительную расщелину или промоину одним прыжком, человеку пришлось бы делать обходы. Природа сама распорядилась с выбором, на время отвергая сомнения отшельника. Вильнув в очередной раз, русло вырвалось на просторы дивного горного озера, противоположный берег которого вздымался на высоту 40 метров. И именно оттуда 3 отдельными потоками в реку срывались воды дальних истоков Гайды. То есть дальше путь, если и существовал, то никак не на корабле. Да и то следовало вначале подняться на уступ или обойти его по горам. Стоило опустить руку за борт, как вода показалась ледяной, чуть ли не на точке замерзания. Но это как раз путешественника порадовало. Вряд ли разгоряченные бегом тигры плюхнутся на глубину, чтобы меня выловить. Может, поймут, что меня не достать, да и уйдут в горы. Вон козлы на склонах виднеются, чем не объект шикарной охоты. Однако полосатые красавцы избрали 3-й вариант действий. Они по узкой кромке берега прошли вдоль озера и расположились возле мелководья, куда, искрясь белыми пузырьками, выплескивалась вода с ближайшего водопада. Уже легче, в самом деле вздохнул Кремон. Да так и продолжил бормотать. Не на меня охотиться, и ладно. Ну разве что здесь рыба особо крупная. Вот киски и надеялись, что я ее поймаю да их угощу в знак благодарности. Хм, может и стоило бы половить, да снастей толковых нет. Чуть выше водопада у своей обители он ловил рыбу вплетенные из ивняка вершия или глушил структурами усыпления на мелководье. А вообще-то получается, что я сюда даром приплыл. Ничего интересного. Озеро как озеро, и в стенах ни единой пещеры не видно. Он наплыл ледяное, как он его сразу назвал, озерцо вдоль противоположного от тигров берега, но и там ничего интересного не заметил. Ну разве что глубина там поражала. Как не присматривался в прозрачную воду, дна так и не заметил. Даже как-то неприятно стало всматриваться в чернеющую бездну. Как бы на дне такой рыбки не оказалось, что меня сейчас вместе с плавером проглотит. Родилась немножко паническая мысль. Да и хищники явно чего-то ждут. Может, решили понаблюдать, как меня схарчат. Надо отсюда сматываться. И решительно направил свое суденышко к центру озера, устремляясь к речному руслу. Вот тут его новые приятели и возмутились от всей души. «Куда это ты собрался?» Перевелось возмущенное рычание самца. «Странный он какой-то», — рыкнула самка. «И ведет себя удивительно. Может, все-таки тупой?» Человек тотчас остановил артефакт. С минуту пялился на тигров во все глаза, но после определенных размышлений все-таки решился на диалог. Раз уж ему удалось пообщаться с обитателями за дверью, которых не видел и не слышал, то почему бы не пообщаться и с этими творениями древних, к которых не только можно рассматривать, но и слушать. Пусть даже слышится одно, а больная фантазия переводит совсем иное. Правда, живущих в недрах созданий он подспудно все-таки считал юдрашами, а вот разумные хищники все никак не хотели укладываться в мозаику многообразия мира. Прокашлялся, оглянулся по сторонам, не подсматривает ли кто, да и начал: «Эй, уважаемые, а чего это вы меня все время оскорбить пытаетесь? То странным, то еще как нехорошо называете?» В первый момент, после двух пристальных взглядов на человека и непереводимого, протяжного рыка тигра, показалось, что его все равно рассматривают как кусок вдруг заговорившего мяса. Уже собрался ругать свою буйную фантазию, когда рык тигрицы высветился в сознании с переводом. «Да потому что ты ведешь себя странно», — заявила самка, фыркнула возмущенно и уселась задом на влажные камни. «Точнее говоря, ты иногда действуешь вполне ожидаемо, но иногда как полный дилетант терраформкастирования». Последнего слова невменяемый никогда в своей жизни не слышал и не читал, тем более что и перевод в голове мог как-то не справиться. Но сразу понял две основополагающие вещи. Тигры в самом деле с ним общаются, но явно принимают за другого. Точнее говоря, за человека, который иногда опытный терраформкастировщик, а иногда тупит, как новичок этого темного и непонятного дела. Также понял, что показывать свою полную неосведомленность может оказаться впоследствии для него чревато. Теперь следовало повести разговор так, чтобы тигры его не разоблачили в присвоении чужого титула или специальности, а сами рассказали как можно больше. Вот он и продолжил осторожно, тщательно обдумывая каждое слово. «Дело в том, что я еще не ознакомился как следует с местностью. У тебя нет карт?» – удивился самец. «Можно и так сказать, потому что доступ к ним оказался закрыт временно по движке грунта и прочее. Ведь нетрудно было догадаться, что комплексы управления разными секторами барьера имеются по всем ничейным землям. Достаточно будет забраться в операторскую, чтобы карту увидеть и управление сектором задействовать. Но ты бы мог затребовать всемерную помощь», — продолжал недоумевать тигр. «А я никуда не спешу, мне хочется немного развлечься», — выкручивался отшельник, мысленно восклицая. «Знать бы еще, что это за помощь такая и как ее требовать. Так это ты для развлечения направлял на меня ружье возле нижнего водопада», — возмущенно и с подозрением прорычала тигрица. «Нет, ни в коем случае. Я просто опасался, что вредные излучения могут повредить тебе, да и вообще. А разве ты не знаешь тонкостей и факторов взаимодействия абрендных защитных полей?» Конечно же, человек не знал, как и малейшего понятия не имел, о чем вообще идет речь. Но и признавать себя полным дилетантом не хотелось почему-то. Хорошо, что вспомнил аксиому: лучшая оборона – это нападение. И постарался взять русло общения под свой контроль. «Оно мне надо, знать разные тонкости. Вот вам сколько лет и сколько вы тут проживаете, смотря как считать», — перевелся рык самца. «Да уж не поленитесь, огласите все подробности расчетов», — пугаясь сам своей наглости, потребовал человек. На что громадный хищник с неким академическим тоном в рычании стал объяснять: «Реальный наш возраст не соответствует объективному времени. Созданы мы 3500 лет назад по планетарным данным, но активно живем только 10 лет из 60. Потому что каждые последующие 50 лет проводим в зоне тотального сохранения и не осознаем себя. То есть нам, реальным, еще и 500 лет не исполнилось. То есть вы спите и совершенно не стареете, верно? Потом нас будет, и мы вновь 10 лет сокращаем поголовье шейтаров на здешних землях до полусотни. Да ликвидировать должны последствия внештатных вторжений, зачищая возможные поселения». «Ага. То есть меня вы не спутали с незаконными поселенцами? А что, могли спутать?» — неожиданно встряла тигрица в разговор. «К тому и веду, время ведь никого не щадит, вот и у вас могли случиться некоторые повреждения сознания, и вы могли ошибиться. Такого не может быть», — одновременно возмутились оба хищника. «Но проверить-то я должен был», — вопрошал вполне искренне Кремон. «Да и другая сложность имеется. Вот вы, например, знаете, что все три планеты нашего тройного мира потеряли жесткость магических связей и теперь их разносит в стороны центробежными силами тяжести». Тигры как-то виновато переглянулись между собой, и самец прорычал: «Вообще-то, это не наша специфика. У нас только своя программа действий заложена. Да и нельзя в учебе объять необъятное», — что и требовалось доказать, — торжественно заявил человек, пафосно взмахнув руками, покачнувшись и чуть не свалившись в ледяную воду. «И у меня тоже знания несколько иного толка, заточенные на разведку, сбор информации и предоставление впоследствии точных данных для принятия итоговых решений. Подобные канцеляризмы зверей сильно озадачили, но некую суть они поняли правильно, тут же решив уточнить. То есть ты только смотришь, а выводы делают и решают все остальное в совете ученых? На такое нельзя было отвечать простым утверждением. Не только. Я и сам имею право принимать решения на месте в зависимости от обстоятельств. Повисла некая пауза, во время которой человек решал, наглеть ли ему в своих требованиях дальше. А разумные тигры, или искусственно созданные древними монстры, наверное, прикидывали, насколько огромными и правомочными полномочиями обладает этот странный разведчик. Но сомневаться не приходилось, думают они намного масштабнее и быстрее человека, и если придут к негативным выводам про обман, убегать отсюда придется с максимальной скоростью. Значит, следовало как можно быстрее разрешиться от последних сомнений, что Кремон и сделал. Поэтому призываю вас к всемерной помощи мне в исследованиях и содействии в сборе информации. Тигры усами шевельнули, словно скептически усмехнулись. Да мы и так тебе помогаем. Или ты недоволен нашими действиями? Прозвучало в слитном рычании. Доволен, но не всегда понимаю направленность вашей помощи. Кстати, вы и синтигам помогали, которые жили в обители до меня. Нет, такого задания мы не получали, а уничтожать их не стали по причине малочисленности, меньше трех, и по причине невозможности для них продолжения рода. Невменяемый сразу решил уточнить кое-что. А как же они тогда попали на закрытые территории? Не в нашей компетенции. Целостность периметра оставалась в неприкосновенности, сигнала к атаке чужаков не поступало. Вот мы и не обращали на них ни малейшего внимания. Тогда другой вопрос, по поводу вашей деятельности сейчас. Зачем, к примеру, вы бежали за мной к этому озеру? Да мы думали, ты в курсе резервного местонахождения запасов Рейсата. Не забывайте, у меня своя специализация и карт я не имею, напомнил колдун, уже не опасаясь попасть впросак. Поэтому объясните мне, что такое Рейсат. Это такое химическое вещество, которое образуется только в плодах искусственно созданных деревьев. Деревья страшно колючие, и когда растут вместе, называются поднебесным садом. Ну а вещество Рейсат необходимо нам для эластичности, долговечности наших нервных клеток, основы общей нервной системы. Без этого мы заметно теряем в скорости и должной остроте реакции. И если изначально на этих землях имелось еще два поднебесных сада, то к данному моменту они высохли и умерли окончательно. Остались только резервные посадки, которые находятся вот в этих горах. Но они для нас неприступны. Слишком крутые откосы. Поэтому мы и не сомневались, что ты подался сюда только по этой причине. Накормить нас плодами. То есть я обязан это сделать? Конечно. Ведь из зоны нашего тотального сохранения уже давно идут запросы и требования на всех возможных частотах. Человеку ничего не оставалось, как глубокомысленно покивать на такое заявление. Пришло понимание, откуда прежние отшельники взяли саженцы сонных деревьев и пересадили их в провал возле обители. Стали понятны теперь и строчки летописи, вырезанные синтигом в камне. Наследством древних он называл тигров, которые его игнорировали, позволяя делать что угодно. Когда он с ними разобрался, то уже окончательно успокоился и вместе со своей любимой впал в процесс медленной, неотвратимой стагнации. Потому что ежедневное употребление на ночь сонных плодов, уж тем более в течение почти столетия, ни к чему хорошему не приведет. Особенно если нет иных резко изменяющихся жизненных факторов и меняющихся бытовых интересов. Раньше вообще считалось, что интенсивное ежедневное поедание плодов приводит к страшной зависимости и умственной деградации. Да и цены кусались так, что деградировать имели право только богатейшие обладатели разума. Но подобные воспоминания оказались фоном к нынешним раздумьям. Кремону очень не хотелось карабкаться по отвесной скале рядом с водопадом, и он попытался найти отговорку. Если там поднебесный сад, то во что я вам соберу плоды, и как потом спущу их вниз? Проще простого, заверила его тигрица. Сгребаешь все плоды прямо в поток, а уже здесь они выносятся прямо на мелководье. Такой вариант подачи из резерва рассчитан, и мы порой, когда замечаем в горах редкие грозы, мчимся сюда на максимальной скорости. Дождевые воды обязательно смывают плоды в поток, и мы этим пользуемся. И этот ваш Рейсат при этом не вымывается потоками жидкости. Тигры ничего не рыкнули в ответ, словно онемели. Но после этого так недоуменно уставились на человека, что тот прикрылся неискренним смехом. Я в том смысле, что, набрав чрезмерно влаги в себя, они сразу пойдут на дно. Не успеют, авторитетно заверил самец. Это им надо плыть не менее чем до нижнего водопада. Но и туда они не доплывают, все рыбы подчищают. И много вам понадобится плодов, все еще терзался сомнениями отшельник. Нет, килограммов по 100 на каждого, для первого раза и расщепления, достаточно. Потом еще через 2 месяца сбросишь нам вторую партию, и на нынешний цикл бодрствования нам вполне хватит. Всего-то, по 100, старался, чтобы досада не прорывалась в тоне. А если наверху сейчас не урожай, или не сезон, признаваться, что у него самого имеется до 50 килограммов собранного урожая, пока не хотелось, ты и этого не знаешь, констатировала громадная самка, нервно дергая длинным упругим хвостом. Это же резерв, там весь микроклимат управляется автоматически, а стойкость системы выше, чем у нашей зоны тотального сохранения. После чего она со своим приятелем демонстративно взглянули на верхушку возвышающейся стены, мол, долго ты тут болтать собираешься, не пора ли делом заняться, а поговорить и в самом деле хотелось, и долго, и много, хотя бы такой вопрос задать, вы настоящие или искусственные, но что-то подсказывало, что еще не время лезть в такие дебри, зато второй вопрос, особенно наболевший в последние дни, человек все-таки задал, хотя и не в лоб, а начав издалека. То есть вы почти за 5 веков изучили эти земли досконально, это наша обязанность. А полное уничтожение шейтаров не скажется на всеобщей обстановке животного мира, тебе решать, ты в своем праве. Тем более, что на крайнем юге, возле океана, еще остались проживать 2 самца и 1 самка зубастых лягушек, могут постепенно расплодиться. Ну тогда вы и про тех должны знать, кто в недрах проживает и за стальной дверью прячется. Знаете, очень мало. И только самые общие данные, дополняли тигры друг друга рычанием. «Прошу предоставить эти данные мне», вспомнив о безнаказанности, попросил невменяемый. И хищники ему ответили, чередуясь в коротких фразах. «Они маленькие, и называются плайшери. Они разумны, но оказались на грани вымирания из-за гибельной для них чумы, появившейся в мире 4000 лет назад. Их не могли спасти даже тыши. Почти все вымерли. Вот остатки их вида изолировали от всех. Еще тогда, и они выйдут навстречу с иными разумными, когда только сами решат, что пора. Фактически вся эта зона была создана для сохранения народца плайшери, а мы поставлены ее охранять. На каждую фразу человек непроизвольно отвечал каким-нибудь мимическим действием, хотя кривлялся непроизвольно. Слишком много информации сразу. Плайшери. Плайшери, сколько ни пытался отшельник вспомнить, такого слова не слышал, и у синтегов оно нигде не упоминается, вроде бы. Ну и сами временные даты весьма интересны, то есть еще при древних здесь был создан заповедник. Скорее всего и с другой стороны располагается нечто подобное, пусть и в 5 раз меньшего размера. А когда империю синтегов окружили барьером, то вокруг заповедников он стал двойным. Сразу же и другие подобные преграды вспоминались, вокруг той же зачарованной пустыни, к примеру, и весьма, весьма интересные выводы напрашивались. Правда, еще одна неясность была выплеснута в виде вопроса, но вы так и не сказали, как эти плайшери выглядят, чем занимаются, и каких конкретно размеров, а то определения маленькие, да по сравнению с вами, ну совсем не информативно. Все, что мы о них знаем, ты услышал, степенно ответила тигрица, и вновь нервно задергала хвостом, а теперь мы вынуждены заявить, что спешим. Попытка пробоя барьера на востоке, так что поторопись со сбросом для нас партии Рейсата. Кремон вздохнул и направил плавер в сторону падающего со скалы потока. Придется вспоминать свои навыки и умения, необходимые для горного восхождения. Глава 35. Терраформкаст. В Поднебесном саду оказалось привычно, как в сказке. И хорошо, что Кремон не раз бывал в сосредоточии подобного чуда, в недалеко отсюда расположенной, если глянуть напрямик, Минсалани. Иначе застрял бы тут надолго и совершенно не вспомнил бы о деле, которое его сюда привело. Пока пытался отдышаться после тяжелого подъема и пока вращал головой во все стороны, продвинулся всего 100 метров, да там и уселся на холмик зеленой травы, будто специально созданный для отдыха и любования. Непонятно было, что за система поддерживает правильную жизнедеятельность сада, но действовала она великолепно. Ни одного засохшего дерева, ни одного слишком жесткого, неразделимого переплетения колючек и древесных шпилей. Наверное, порядок здесь поддерживался даже лучший, чем садовниками в их знаменитых на весь мир светящихся садах. Но вот тени, Светящиеся переливы радуги и сияние в виде медленно проплывающих тучек оказались более эффектные и красочные. Они поражали, даже несмотря на дневное время. А вся территория резерва, как назвали ее тигры, умещалась в долине метров 500 в длину до около 180 в самой широкой части. Река, а вернее рукотворный канал с кристальной водой, велась серпантином поперек всей долины, без всякого полива, обеспечивая влагой практически каждое дерево. Загадкой оставалось только, кто эти колючие заросли время от времени прореживал, но насмотревшийся на технические самодвижущиеся устройства древних кремен об этом даже не задумывался. Просто зафиксировал для себя такую деталь. Грунт находится ниже уровня бортов водного канала и почти везде тщательно перекопан. То есть упавшие плоды кто-то скрупулезно опять зарывал в землю. И если на входе в долину имеются ограничивающие силу течения створы, то лишняя вода сюда не попадает, землю размыть не может и уносит лишь случайно упавшие в воду плоды. Или те, которые уже непосредственно здесь смываются дождем в поток. Причем чередование созревания урожая замечалось сразу. Одни деревья цвели, вторые уже стояли с завязями плодов, третьи казались утыканными зелеными тяжелыми гроздями, а четвертые уже находились в периоде сбора урожая. Вот под теми плодов на земле хватало с избытком. Туда и устремился Кремон, немножко передохнувший и вспомнивший о поставленной ему задаче после довольно четко расслышанного рыка снизу. «Ты как там? У тебя все в порядке?» – волновались тигры. Ждали своего пресловутого рейсата. Оружия на сборщике урожая не было, если не считать кинжала и жеса. Все осталось в плавере для облегчения подъема. Так что нагибаться и быстро отбрасывать в сторону потока бурые плоды оказалось несложно. Прикинув скорость своей работы, отшельник решил, что если не за полчаса, то за час управится точно. И чуть ли не на коленках стал ползать, стараясь справиться с этой работой быстрее. Поэтому подпрыгнул от неожиданности, как лягушка, на добрый метр, когда почти рядом раздался резкий, противный, страшно неприятный звук. Кажется, нечто подобное существовало в подземельях Кихона, столице государства Колобов. Они такими звуками поднимали всех по боевой тревоге. А здесь неприятное завывание раздавалось от надвигающегося на человека механического устройства. Невысокое, примерно по грудь, оно тем не менее имело у себя на вооружении кольцевые шнеки, плуги и некое подобие выдвижных рогаток с циркулярными пилами. То есть вместо нарушения спокойствия пожаловал местный садовник и, заметив постороннего в своей епархии, справедливо поднял тревогу. А человек и не сообразил, что следует немедленно разворачиваться и бежать без оглядки. Привык за последнее время, что киричеса всегда под рукой, да и личной силой Эльмитолана, полный комплект. Вот и начал махать руками, срывая с пояса жеса и доставая из нераскрывающегося в спешке кармана флоры, тогда как устройство на вполне приличной скорости, поблескивая своими лентами вместо колес, уже стало выдвигать рогатки с крутящимися круглыми пилами, а потом вдруг замерло на месте, резко клюнув носом. Тотчас исчез неприятный рев сирены, и словно два глаза, на человека уставились две тусклые серые тарелки. Они чуть пошевеливались, словно ими кто-то дергал, прикасаясь. А потом что-то зашуршало, заскрипело, и раздался хриплый скрежет, весьма отдаленно похожий на человеческий голос. «Приветствую тебя, господин Терраформкаст третьего ранга. Приятного дня!» Сразу чувствовалось, что он не разговаривал очень долго, лет эдак 3000. После чего развернулся и принялся как ни в чем не бывало перекапывать землю с плодами, действуя по плану. «Отсюда и до завтра!» Отшельник долго и протяжно выдохнул и только потом вытер пот со лба. Укладывая непригодившиеся флоры обратно в карман, ворчал, досадуя в первую очередь на себя. «Ну надо же так испугаться! Да и почему я по сторонам перестал следить? Эта каракатица могла меня переехать 3 раза, и я бы только тогда спохватился. Ротозей, может, тигрица не так уж не права, или мне самому надо нервы лечить этим самым райсатом?» Но тут же вспомнил главную причину своего здесь нахождения и моментально опечалился. Вряд ли потерю Ягуши можно излечить каким-то лекарством. Но тут же вспомнил, какое к нему последовало обращение, озадаченно хмыкнул. И этот меня назвал так же непонятно, только теперь наградил 3-м рангом. Вряд ли это высший ранг, скорее самый низкий. Но если их всего 3, то и так неплохо. Знать бы еще, какие права и привилегии при этом можно получить. После чего, нагнувшись, вновь продолжил работу по закидыванию плодов в канал с водой, но краем глаза продолжил следить за местным механическим садовником. Тот, словно сделав у себя отметку о госте, работал и ни на что не обращал, казалось бы, внимания. Но вот что-то заметил в колючках наверху, остановился, вытянул рогатки и спилил суковатый обрезок ствола. Затем искромсал этот обрезок на тонкие спилы и зарыл их в землю. Да, красиво действует, признал человек, не отрываясь и от своей работы. Но интересно, ответит ли он мне на заданные вопросы? Было бы очень здорово выяснить нечто важное у безмозглого прибора, чем с разумными тиграми вести скользкие беседы. А может, вообще попытаться пробраться в главную операторскую данной системы? Да, и не забыть у него поинтересоваться, каким образом он определяет мой ранг и что точно обозначает сия мудреная профессия. Когда посчитал свою задачу перевыполненной с лихвой, поспешил к месту остановки местного садовника, а тот выполз чуть ли не на краешек канала, да там и застыл в шатком равновесии, словно искупаться хочет, но никак не решается. И только подойдя вплотную, колдун догадался о причине такого ступора техники древних. На механическое устройство действовали лучи Занваля, то есть он накапливал энергию, идущую от светила. «Вот так я тебя и не заметил», — вслух начал разговаривать Кремон. «Ты стоял и таился, а потом стал действовать. Хорошо, что не сразу пилами приголубил. Эй, как тебя там, садовник?» Тотчас обе серые тарелки повернулись в сторону человека, а из недр железного чудища послышался вновь хриплый скрежет. «Что угодно терраформкасту третьего ранга, мне угодна информация, где находится пульт оператора данной системы. Данная информация предоставляется только разумным первого ранга», заявила железяка без толики, как показалось, даже прежнего уважения. «И как мне повысить свой ранг до первого? Этой информации во мне нет. Тогда как ты меня отличаешь от разумных, не имеющих ранга? Определенное наложение террадиальных полей создает особую структуру в твоей шаллизе. По ней, имея заданные параметры в моей памяти, и определяется ранг. Не удивлюсь, если садовник говорит такими новыми терминами о моей ауре. Вот бы еще эти самые параметры из него вытрясти да своими умениями их анализировать. Но эту проблему быстро не решить, года могут уйти. Следует задавать вопросы по самым актуальным темам». После чего продолжил доставать лишенное эмоций устройство. «Сколько еще действующих садовников осталось в данной системе?» «Только 3, из положенных 22 по важности объекта. Объект своего рода единственный в мире, информация отсутствует. Как можно наладить прямой контакт с народом Плайшери? Информация только для разумных первого ранга», бубнила железяка. «Можно ли добиться беспрекословного послушания со стороны тигров, которые являются хранителями заповедника? Они разумны», еще глуше и противнее стал хрипеть садовник. «Беспрекословно не подчиняются никому. Они». Вот на этом слове общение человека с механическим устройством древних и закончилось. То ли речевая структура вышла из строя, то ли вообще иссякли запасы внутренней энергии или сами накопители энергии рассыпались. Все-таки деятельность на открытом и влажном пространстве никак не способствует долгожительству подобных высокотехнических приборов. «Ну ничего, где-то еще двое остались», — не унывал отшельник. «Поискать, что ли?» Но сам себя и осадил. «Стоп, как бы чего ни вышло, этот-то садовник опознал, а вот другой, может, уже и не обладает нужными параметрами памяти. Распилит и закопает в грунт, как ненужную деревяшку. Да и день кончается, а мне еще ой как далеко добираться». Вот и поспешил к спуску из долины, которую теперь смело можно было называть Поднебесной. Глава 36. Странная дружба. Неожиданно для всех, да, кажется, и для них самих, герцогиня Шиари и Галерима Молли задержались надолго в городе, который разрастался возле моста Непреодолимый. Вначале они остались на 2 дня, потом на несколько, а в итоге прожили полных 3 недели, не слишком-то и вспоминая о брошенных делах у себя на родине. И, наверное, наибольшую роль в подобной задержке сыграла именно маркиза Бориза, ставшая неким стержнем для странной и, казалось бы, нереальной дружбы между 3 женщинами с разными, несовместимыми характерами. Хотя логика в ее поступках и последовательность прослеживалась постоянно. Вначале она стала лучшей подругой, нянечкой, первейшей поверенной и сердобольной опекуншей для деток. Что Паула, что Кашет в маркизе души не чаяли, ловили каждое ее слово, копировали все ее жесты и делились любыми своими секретами. Дошло до того, что они порой так втроем и засыпали, измученные играми, танцами, пением и постоянным движением. Ну а пословицу «где ребенку хорошо, там и матери комфортно» никто не отменял. Поэтому обе мамаши были вынуждены находиться все время рядом с неразлучной троицей. Затем Мальвика сумела подобрать ключики к более молодой по возрасту Молли. Та, хоть и была заносчивой галеремой, доверилась новой знакомой быстро и без утайки. На третий день делилась с ней многими секретами, а на пятый уже с рыданиями жаловалась на коварную судьбу, жадных и подлых соправительниц и предательское отношение к ней возлюбленного Кремона. Причем молодая Бориза сама себе удивлялась, когда с искренним сочувствием обнимала царицу и рыдала вместе с ней. Настолько великое сострадание просыпалось у нее в сердце, что она сопереживала Молли больше, чем самой себе. Намного сложнее оказалось сойтись с Вильямой. Жесткая, порой вульгарная и циничная, недоверчивая и подозрительная герцогиня никак не могла понять, с какой стати к ней льнет эта наивная и недалекая глупышка, и по какой такой причине она должна приоткрывать душу названной сестре невменяемого. Вот она-то, особенно поначалу, порывалась убраться из городка по нескольку раз в день, но столько же раз капризничал обожаемый сынок. Несколько раз маркиза увлекла необычными артефактами, экспериментами над ними и разработкой новых идей, ну и напоследок от Мальвики последовало откровенное признание, что она и сама по уши влюблена в Кремона. Еще немалую роль для герцогини сыграл тот факт, что именно маркиза Бориза дала городу возле моста имя и при каждом удобном случае, на каждом углу это имя вдалбливала всем встречным и поперечным, и пояснение давала тем, кто недоумевал, почему так, а не иначе. Так это же новая легенда, в которой мы знаем имена тех, кто проплыл под непреодолимым. А значит, город должен называться только так, Крея, по именам Кремона и Ягуши. И самым последним доводом для повышения авторитета набивающейся в подруги женщины стало отношение к ней остальных окружающих. Они все ее слушались, во всем поддакивали, почти со всем соглашались и невероятно уважали. Пусть и ворчали порой в глаза, но обязательно с улыбкой. Пусть и отмахивались порой от нее, как от назойливой мухи, но все равно выполняли все ее просьбы и даже скромные пожелания, и никто не воспротивился новому имени для города – Крея. А те, кто знал Мальвику давно, еще и сами яростно спорили с недовольными или сомневающимися, мол, раз так решила наша маркиза, так тому и быть. Что интересно, среди таких защитников было много не только людей, но и драконов, а также сорфитов с тагами. Вот по совокупности всех этих событий, отношений и фактов Вильяма почувствовала наконец к Мальвике душевную привязанность, жалость, сочувствие и нечто подобное материнской любви. Она оказалась самой старшей в компании, несомненно, считала себя наиболее опытной, мощной и умелой в решении всех силовых или житейских вопросов. Поэтому, наверное, и решила, что опека с ее стороны над подругами будет выглядеть вполне естественной. А Молли никогда и не любила быть сильной, несмотря на свой царский титул галеремы. Ей всегда в душе было приятно чувствовать себя слабой, беззащитной девочкой, которую защищают и прикрывают старшие, более сильные подруги. Вот так все три женщины и подружились. Ну и, конечно же, помимо генератора идей Мальвики да маленьких брата с сестрой, всю эту компанию связывал еще один, основополагающий фактор, а именно, сам Кремон, точнее говоря, то, чем он занимается в данное время, потому что с каждым днем его дети могли все больше и все подробнее рассматривать окружающую отца обстановку, и сразу по ходу этого процесса рассказывать об увиденном своим мамашам и лучшей подружке Мальвике. Причем все пятеро не слишком-то распространялись остальному миру о подробностях увиденного, а оставляли самое главное в секрете. А тайны, как известно, всегда людей сближают, сплачивают вокруг себя.